«И как убрать этого слона от пещеры?» – проговорил Артем задумчиво. Никто из соплеменников даже не высовывался из пещеры, они все ушли дальше, наверное, сидят в соседней сосновной и носа не кажут. Подошли к машине, кабину Урала снесло на бок. «Будет теперь кабриолет», – констатировал я. «Срежем покореженную часть и будем кататься с ветерком. Зато теперь мы знаем, что не так страшен монстр. Убить его можно, но стрелять надо в голову и как можно издали», – резюмировал Артем. «Если бы не запаниковали, завалили бы на подступах к забору. А вообще на них патронов не напасешься. Надо что-то другое придумать». Рока в автодоме, вдруг вспомнил я, и опрометью кинулся к Кунгу. Оказывается, парень действительно остался в машине, а мы в панике о нем забыли, да и не успели бы, наверное, перенести его в пещеру. Рока все еще не мог ходить без помощи. Но парень оказался жив, он лежал около кровати, видать его тряхнуло и он скатился на пол. На лице его был написан неподдельный страх вперемешку с облегчением. На самом Кунге остались следы мощной когтей и несколько внушительных вмятин. «Пойдем, Тёма, надо быстрее починить чистокол», – вздохнул я, разглядывая учиненный погром, «а на ночь зажигать нефть с внешней стороны забора, и вообще пора ее использовать, а то совсем оказались не готовы к подобному развитию событий». Глава 24. Кое-как успокоив перепуганных соплеменников, убедили их выйти из пещеры, с еще большим трудом заставили взяться за ремонт забора и то, только после того, как пообещали оттащить трупы монстров в дальний угол. Пока соплеменники, постоянно оглядываясь на дохлых монстров, расчищали проход в образовавшейся дыре в чистоколе, мы занялись нашим Уралом. «Придется срезать верхнюю часть кабины», — вздохнул Артем, и покачал головой, и потом натянуть брезент, чтобы снегом не забилось нутро. Как показал дальнейший осмотр, слава богу, двигатели и все остальные части не пострадали после варварских действий местного Йети, и машина все же благополучно завелась. С помощью Урала перетащить трупы поверженных чудовищ. До позднего вечера совместно с аборигенами заделывали дыру в заборе, благо бревна в запасе имелись и не нужно было ехать за материалами. Надо снять с этих адуков шкуру, а тела их поскорее вывести за пределы нашего двора, сказал я Артему, отирая пот со лба рукавом. Негоже оставлять их лежать практически под боком, весной ведь начнут гнить, а значит поднимется такая вонь, что жить не сможем, хмыкнул я. Завтра очистим от снега проезд до ворот и дальше, вооружимся лопатами и вперед, а то по таким сугробам не проедет даже наш Урал, затем оттащим их подальше от чистокола, падальщики и сожрут, равнодушно пожал плечами Тёма, закрывая тему, а шкуры снимем и вывесим на забор, пусть все, кто со злыми намерениями к нам заявится, сто раз подумают, прежде чем напасть. Весь следующий день расчищали проход и лишь ближе к вечеру смогли оттащить оба трупа, и еще долго потом, где-то около трех суток, наблюдали, как разные звери пожирают останки обезьян. В течение месяца не выходили за периметр забора, лили нефть в канавку и жгли ее круглые сутки, не давая погаснуть. Но через некоторое время скука нас все же одолела и мы, сев за столик на кухне автодома, прикинули дальнейшие планы. Надо разведать дальнюю пещеру, ту, в которую мы уперлись тогда. Воняло еще из нее. «Да», — покивал Артем, — «нужно, если там какой-то хищник обитает, зачистить, нам же спокойнее будет». Чтобы перенести все необходимое так далеко вглубь скалы потребовался не один день и множество помощников, коих было в достатке. «Ну-с, приступим», — сказал я, натягивая рабочие перчатки и включая налобный фонарь. И пусть мы в щели в скале втиснули несколько факелов, все же их свет был неровный, а огненные всполохи мешали сосредоточиться. Артем запустил генератор, и я начал долбить стену, расширяя узкий проход. Скала оказалась монолитной, очень плохо поддавалась перфоратору. «Какая сложная работа нам предстоит», — устало прислонившись спиной к холодной стене, — заявил я. «Моя очередь», — размяв плечи и прокрутив кисти в суставах, — сказал Артем, после чего взял перфоратор и подступил к скале. «О!» — воскликнул он, и я, вскинув голову, заметил, как наконечник перфоратора провалился вглубь породы. «Кажется, каменная порода в глубине иная, похоже, там известняк». Дело пошло веселее, и мы, затратив около недели на эту работу, в последний день, когда пробили отверстие на уровне глаз размером с кулак, решили осмотреться на случай опасности, потому как оттуда невыносимо несло падалью. «Что там?» – тихо спросил Артем. «Вроде никого нет», – посветив фонарем, я постарался разглядеть как можно больше, Надо утром еще раз взглянуть, все же уже поздний вечер, там есть выход, вижу кусочек темного неба, кучу каких-то черепов, костей и шкур, все это богатство щедро разбросано по полу. Ясно, вздохнул Тёма, да, лучше завтра вернемся и доделаем. А если здесь и обитает какой-то хищник, то от шума нашей машинки наверняка свалил куда подальше. А может и не подальше, вздохнул я. А на следующий день, для острастки, сначала врубили перфоратор и подолбили им скалу, чтобы, если хищник вернулся в свое логово, напугать его и прогнать. И только потом я снова заглянул внутрь пещеры. Точно жилище хищника, сделал вывод, там проход, солнечный свет хорошо все освещает. В общем, не увидев ничего опасного, решились пробить последние камни, и в итоге у нас получился проем достаточного размера, чтобы в него мог свободно пройти взрослый мужчина. Держа оружие наготове, выбрались в пещеру. Ну и смрад, стараясь дышать через раз, глухо проговорил Артем. Я промолчал, глаза чуть заслезились от царящей здесь вони. Пещера оказалась небольшой, метров 10 в длину и 3-4 в ширину, в высоту около 3. Весь пол пещеры был густо завален костями разного качества. От совсем старых, на которых не осталось и кусочка плоти, до свежих с остатками мяса. Боюсь представить размеры того, кто здесь обитает, пиная внушительного размера череп какого-то местного парнокопытного, заметил Артем. «Пойдем, выйдем», — отозвался я, шагая к выходу. Сил находиться в логове хищника уже не было. От пещеры отходила по карнизу цепочка следов, оставленных огромными лапами неизвестного нам зверя. «Наверное, мы все же его согнали шумом генератора и перфоратора», — сам себе кивнул брат, осматривая следы. «Лишь бы не вернулся в самый неподходящий момент», — ответил я. «Он вернется», — убежденно заявил Артем, — «удобное жилище и привычное. Я даже более чем уверен, что он не так далеко отсюда и ушел, выжидает, когда страшные звуки прекратятся. Пусть возвращается», — решительно ответил я, оглядываясь, — «это лучше для нас. Чем быстрее мы ликвидируем опасность, тем быстрее начнем осваивать окрестности. Смотри, какая красота внизу, какие просторы, аж дух захватывает». И это было правдой. Мы оказались внутри невероятных размеров долины, окруженной неприступными скалами, пики которых белели в вышине, как оскаленные клыки местных волков. С нашего места конца долины даже видно не было. Глядя в бинокль, можно было рассмотреть небольшие стада каких-то животных, неспешно прогуливающихся у кромки темного густого леса. Он, покрытый снегом, внушал трепет и желание отправиться на разведку. «Красота!» — согласился со мной Артем. «Идеальное место для жизни. Скалы — лучшая защита от мерзких йети. Вот только в этой пещере наше племя не поместится, да и воняет она изрядно, даже если вычистить, запашок далеко не сразу выветрится. Согласен, не поместимся, и пахнуть будет неприятно еще очень долгое время». Я, убрав бинокль, предложил: «Давай подежурим пару ночей с нашей стороны прохода, и если зверь вернется, попытаемся пристрелить с безопасного расстояния». «Да, давай», — согласился я. Зверь пришел в первую же ночь, и то мы его прозевали. Вчетвером с комфортом устроившись напротив пролома с другой стороны пещеры, попивали при свете небольшого костерка травяной отвар, который по привычке называли чаем. Как метнулась бесшумная черная тень, я заметил краем глаза. «А-а-а!» — заголосили мужики. Мы с братом подхватились, вскинули ружья. Пещерный лев, чья голова прошла в рукотворный разлом, ревя и беснуясь, скребя пол внушительными когтями, пытался втиснуть еще и тело, которое застряло. Из пасти дохнуло смертью, глаза горели жаждой убийства нас, такой лакомой добычи. Я, недолго думая, всадил всю обойму в разъявленную пасть, плоть, смешанная с кровью, разлетелась в стороны, щедро нас обрызгав. В пещере вдруг стало тихо, мы стояли в полной неподвижности. Страх и пережитый ужас догнал, заставив оцепенеть. Нас спасло только то, что зверь застрял в узком проходе. Первым в себя пришел Артем, его голос чуть дрожал. «Будь он меньше, нам бы пришел конец. Это самая настоящая машина для убийства. Видел, какой тихий, стремительный». И тут прорвало остальных. Мы заговорили разом, выплескивая напряжение и ужас прошедшей совсем близко от нас смерти. Дождавшись рассвета, с трудом вытолкали тушу в логово, снова вымазавшись в крови и еще чем-то. «Какой шикарный экземпляр», — уважительно присвистнул я, оценив размеры хищника целиком, да исторический пещерный лев, а шкура-то какая, черная, пушистая. Наш земной нервно курит в сторонке. «Ага», — согласился брат, медленно обойдя животное по кругу. Надо снять шкуру аккуратно, нельзя попортить такой трофей. И не забыть выбить оставшиеся целыми. Клыки, в этом мире они считаются ценностью и охотно идут в обмен. Шкуру снимали несколько мужчин под предводительством Сова. Сова, по нашим наблюдениям, пользовался авторитетом среди всех охотников, и, если бы не мы, вполне мог бы стать неплохим вождем. Мужчина отличался большой физической силой, да и с мозгами у него все было в порядке. Он старался не конфликтовать с нами и все ответственные поручения выполнял, как положено. В общем, как закончили с разделкой, просто сбросили непригодную в пищу тушу пещерного льва с обрыва. Что же, остается надеяться, что жил он здесь один без самки. На всякий случай переждали еще несколько дней, но в пещеру так больше никто и не пришел. Посовещавшись, решили все же убраться в пещере. Около 3 дней соплеменники только этим и занимались. Собирали мусор и сбрасывали со скалы, а как закончили, отправили вниз крепких мужчин, те лопатами собрали все в кучу, а потом мы ее подожгли. У нас получился внушительных размеров, страшно смердящий костер. Ну что, пришло время исследовать новую местность. Предвкушающе потирая руки, спросил Артем. Уже не терпится, кивнул я, бросая заинтересованный взгляд на загадочную долину. Глава 25. Вооружились копьями, луками со стрелами и ножами. Теперь каждый из нашего племени имел нож, даже женщины, ведь кузница работала исправно. В ней сейчас работала парочка смышленых ребят, научившихся сносно перековывать разные железки, которые я им выдавал строго под счет. Все же пока железо в нынешних реалиях невосполнимый ресурс. Мы с Артемом кроме ножей взяли по пистолету и карабину, всем выдали по паре самодельных лыж. И только потом, убедившись, что люди готовы, осторожно спустились вниз, не забывая смотреть в оба. Оказавшись на равнине, встали на лыжи и не спеша двинулись в сторону темнеющей полоски леса. Солнце уже заметно пригревало, но снег еще не таял. До его, леса, края дошли часа за 3. По пути попадалось очень много следов, и все они в основном принадлежали мелкому зверью. Возможно, некоторые были и хищников, но вот самих животных мы так и не заметили. Лес стоял могучей стеной, он чем-то напоминал нашу тайгу. Деревья больших размеров, плотно стоящие друг к другу, но гораздо меньше тех, на которых живет лесное племя. Откуда родом моя джина? На опушке Сова подстрелил довольно крупного копытного, по виду сильно похожего на лося. Его тут же освежевали, отрезав самые лакомые куски, принялись готовить обед. Ну хоть сейчас поедим свежего мяса, довольно потирая руки, улыбнулся Артем. С удовольствием пообедав, загрузили шкуру и разделанную тушу на прихваченные санки, изготовленные из местных материалов, и двинулись в обратный путь. Местное светило клонилось к закату, и надо было успеть до темноты дойти до пещеры. Ни одного хищника за все время не заметили, впрочем, это совсем не значит, что их нет. Возможно, убитый нами пещерный лев разогнал конкурентов. Без приключений, сменяя друг друга на перетаскивании саней с добычей, уже в сумерках добрались до облюбованной нами скалы, в которой работали соплеменники. Они как раз заканчивали установку подобия двери на входе из грубо отесанных жердей. Передав добычу женщинам, отправились на базу отдыхать. «Нужно будет заглянуть в сам лес», — сказал я Артему, входя в автодом и снимая куртку. «Не будем уже отвлекаться на охоту». «Ага», — кивнул брат, направляясь в уборную. После плотного ужина, приготовленного джиной, мы легли спать. Правда, Артем снова присел за изучение блокнота про бабки Джи. Он медленно продирался сквозь закорючки и старался понять смысл написанного, но пока узнать что-то еще не смог. «Буран будет», — вздохнул я, прислушиваясь к непогоде за стенами Кунга, которая начала набирать обороты. «Очень сильная», — согласилась со мной жена, ложась рядом со мной. Ночью проснулись от стука по Кунгу и криков часовых. «Джи, бегом одевайся», — крикнул я ей, «и беги в пещеру», — добавил, пометуя о силе местных йети. Девушка понятливо кивнула и принялась натягивать одежду. Я выскочил из комнаты буквально одновременно с Артемом. Мы на ходу схватили верхнюю одежду и ружья. Не успел Тема отворить входную дверь автодома, как она чуть не стукнула брата по лицу, настолько сильный ветер поднялся. Матерясь, налег плечом и отворил дверь. На улице мело так, что видно ничего не было, если бы не факелы, продолжавшие едва заметно светиться, точно обо что-нибудь споткнулись. Держась за бревна забора, по лестнице поднялись на вершину частокола и уставились на открывшуюся картину ошарашенными глазами. Горящая в лунке нефть освещала несколько метров вокруг. и я увидел медленно двигавшиеся гигантские силуэты. «Адуки!» — оскалился Артем, прикрывая голову капюшоном. Ветер ревел, и я едва его услышал. Их пока сдерживает горящая по периметру нефть, они не решаются подойти к чистоколу ближе, прокричал я в ответ. «Вот блин!» — пробормотал Тёма, указывая рукой куда-то в сторону. «Смотри, там нефть практически прогорела. Ветер слишком сильный». И действительно так оно и было. Видать, дежурившие ночью аборигены забыли ее туда подлить, и еще разыгравшаяся метель, словно назло, решила испытать нас на прочность. «Спуститься, может?» — крикнул я. «Долить? Нет, опасно!» — отрицательно качнул головой Тёма. «Следи за ними, и открывай огонь на поражение, если вдруг у них получится перейти за периметр огня. Я пойду народ в пещере предупрежу. Пусть переносит в пещеру все важные вещи и мясо из ледника». Артем ушел, а я остался следить за происходящим. Местные йети замерли по ту сторону, их горящие желтым глаза вселяли страх и необъяснимый ужас. Я, не став дожидаться печального исхода, вскинул ружье и прицелился. Выстрел второй точно в голову двум обезьянам. Они упали прямо на уже затухающий костер, и по их трупам остальные чудовища бросились к забору. Я успел сделать еще по несколько выстрелов, возможно, даже и убил кого-то, но, когда забор начал содрогаться от ударов мощных лап адуков, треща и шатаясь, я, не оглядываясь, скатились по лестнице и припустил в сторону пещеры. По предыдущему нападению узнал, наш забор для этих монстров не преграда. «Навались!» — крикнул я, последними заскочив в пещеру. Тяжелая дверь под действием нескольких мужиков закрылась. Даже через толстые бревна нашего убежища мы отчетливо слышали треск ломающихся бревен чистокола, а жуткий рев этих исчадий ада просто ужасал. Через несколько минут, как только успели закрыть вход, послышались жуткие удары по автодому. «Конец нашему дому», — проговорил я, поморщившись от скрежета сминаемого кунга. Но потом резко стало не до переживаний. Монстры добрались до входа в пещеру, и наши импровизированные, казалось, надежные ворота затряслись от чудовищных толчков и ударов. «Джина!» — крикнул я, оглядываясь. Люди суматошно носились по пещере. Кто-то тащил свои шкуры, кто-то успокаивал плачущих детей. Жены я не заметил, впрочем, и брата тоже видно не было. «А ну!» — проорал я, стараясь перекричать соплеменников. «Успокойтесь!» Сам же, обернувшись к дверям, выбрал щель между бревнами и открыл огонь по нападающим обезьянам. Но это действие, казалось, еще больше разозлило их, но ворота пока держались. Бросив бесполезно тратить невосполнимый запас патронов, принялся перетаскивать наиболее ценное. Там мне встретился Артем, он занимался переносом инструментов, которыми мы долбили стену, и даже Джину заметил. Она устраивала женщин и детей в логове льва. От сердца чуть отлегло, и я вернулся в первую пещеру, где все еще суетились люди, собиравшие свои вещи. И по закону подлости ворота рухнули именно в этот момент. Очень быстро пещера наполнилась монстрами, и начался кромешный ад. Со всех сторон раздавались душераздирающие крики людей и рев йети. В тот момент, когда наша надежная, казалось бы, дверь не выдержала, я находился в кладовой, хотел забрать еще пару корзин с припасами, пришлось бросить все и спасать свою шкуру. Лавируя между сражающимися, побежал к проходу, на ходу пристрелил из пистолета пожирающего кого-то из соплеменников монстра, благо он меня не видел. Стоял спиной ко мне, и я в упор прострелил ему затылок, дальше чудом проскочил в проход, даже не коснувшись стенок, и тут меня кто-то рванул за капюшон ветровки. Шубу я перед этим снял, и это меня спасло. Ветровка была очень сильно изношена, я даже подумывал ее заменить на новую, но жаба не давала это сделать. Капюшон громко треснул и оторвался, но меня все равно чуть не выбросило обратно. Уже потом, прокручивая события этой ночи, мне становилось страшно от мысли, что будь я в более прочной одежде или чуть промедли, то наверняка оказался бы поздним ужином или ранним завтраком этих тварей. Потом еще долго монстры пытались протиснуться в узкий проход в логово пещерного льва, но безрезультатно. Под их недовольный рев, пересчитали людей и выяснили потери. Не хватало 9, 3 подростков, 5 мужиков и 1 женщины. Наше племя потеряло почти половину населения. Слава богу, Артем и Джина были в порядке. Но и остальных мне было очень жаль, все же столько времени прожили бок о бок. На протяжении 10 дней в нашем по-своему уютном убежище хозяйничали адуки. Нам спокойно спать они тоже не давали. Сначала часто, затем все реже в проеме мы видели их злые морды и тихое рычание. В итоге нам это надоело, и мы включили перфоратор, чтобы их хотя бы немного напугать. И это, нужно признать, помогло. Через пару таких демонстраций йети перестали ходить к нашей пещере. Нам же пришлось выходить на охоту в новую долину, потому как все запасы мяса и рыбы остались на захваченной территории. Хорошо хоть заготовленные и уложенные в корзины припасы почти все успели вынести. Но самое печальное, мы остались без соли и дров, а ночи все еще были холодные, с сильными ветрами. Глава 26. Все 10 дней, что мы провели по ту сторону скальной гряды, мы не сидели сложа руки. Нам пришлось заняться обустройством нового места. Вооружившись пилами и топорами, которые мы использовали для работы в логове льва, взялись за заготовку дров, закончив с этим делом, отправились на охоту. Животные в долине оказались непуганные, и нам без проблем удалось подобраться к ним и с помощью лука добыть огромного то ли лося, то ли оленя. Стрелять из огнестрельного оружия посчитали расточительством, потому что на тот момент у нас было меньше 30 патронов к карабинам и по 2 обоймы к пистолетам. Благо сохранились 4 лука с запасом стрел, и то благодаря Рока и его юношеской команде. Парни никогда с ними не расставались, остальные луки остались на своих местах хранения, в закутке в основной пещере, а наши цинки с патронами в автодоме, и неизвестно, уцелеет ли что-нибудь после погрома, учиненного монстрами. Посуды у нас снова не было, жарили мясо на открытом огне, скатившись к тому существованию, в котором жили все эти люди до нашего прихода. Я все чаще ловил полные надежды взгляды соплеменников, люди успели привыкнуть к определенному комфорту, и теперь надеялись на нас с братом, что мы все вернем или создадим новое. В течение этого времени удалось тщательно обследовать долину, во всяком случае большую ее часть. Обнаружили узкий проход между скал, выходящий в безбрежную долину до горизонта. Здесь вполне пройдет адук, прикинул я, и стада, возможно, забрели через этот разлом, как и пещерный лев. «Надо перекрыть выход», задумчиво ответил Тема. «Обвал искусственный сделать или камней натаскать». В общем, стоит обдумать, как себя обезопасить. Выходить за пределы долины не стали, оставив изучение другой стороны до лучших времен. Одну из главных находок совершили во время охоты. В этот раз отправился я с несколькими мужчинами, пошли дальше привычных мест. Скопление различных животных заметили еще на подступах, но, что меня сразу же заинтриговало, они не щипали траву, а лизали землю, иногда взрыхляя ее копытами. Первой же стрелой удалось подстрелить крупную косулю, и пока парни свежевали добычу, я решил выяснить причину такого скопления зверей. Подняв комок земли, оглядел его с разных сторон, белый налет чуть поблескивал в лучах солнца, и я рискнул, попробовал на язык. Соль, не выдержав, радостно воскликнул я. Азарт забурлил в крови, и я, углубив выемку с помощью ножа, наткнулся на слой почти чистой соли с незначительным вкраплением грунта. Оставив на разделке добычи 2 самых умелых охотников, остальных подключил к земляным работам по добыче соли и складыванию ее в имеющиеся у нас с собой небольшие мешки. На 8-й день обследования новой территории, в противоположном направлении от солончаков, в низине Рокоса товарищи обнаружили место выхода нефти на поверхность. Мы с Артемом, как только услышали о находке, бросили все дела и помчались в сопровождении юношей к означенному месту. Нефть и правда она, обрадовался я, и больше не придется контактировать с племенем каннибалов, довольно улыбнулся Рока. На 11-й день шум в соседней пещере прекратился, но еще целый день мы прислушивались, не решаясь войти в нашу бывшую обитель. «Еще день подождем», уточнил я у Зулы. Мудрая бабка кивнула. «Погодите, адуки уйдут, всегда уходит с приближением весны, а она уже пришла». «Зула», — обратился к ней Артем, — «вот мы не спрашивали у тебя совета, это наша с Сергеем ошибка. Поясни, почему людоеды спокойно проживают зиму и адуки их не трогают?» Женщина, прожевав кусок мяса, посмотрела сначала на темнеющий вдали лес долины, а потом перевела свой взор на нас. «Пещера, внутри ямки», — она показала рукой, — «что имела в виду? Если сильный снег, не гаснет, стены защищают и крыша». Мы задумались, переваривая. Получается, что мы зря сделали канавку на открытом пространстве. Вот же ж, Артем, не стесняясь, выругался, я едва сдержался. Нужно было делать под навесом, чтобы и сверху защита была, и с боков, чтобы ни снег, ни дождь, ни сильный ветер не могли потушить горящую нефть. И подливать стоило почаще, вздохнул я. «Мы подумали, что ваши палки с огнем защитят нас», — проскрежетала Зула, поднимаясь. «И мы тоже на них понадеялись, вздохнул я и посмотрел на ружье, лежавшее рядом со мной. А единственной надежной защитой от монстров оказалась нефть, добавил Тёма. Мы легкомысленно отнеслись к местному опыту, даже можно сказать пренебрежительно. Сами себе что-то придумали и уверовали в свою непобедимость, за что и поплатились огромными потерями, не говоря о людских жизнях. Местные боги все равно взяли свою кровавую дань с нас за нашу самонадеянность, тихо прошептала Джина, прижимаясь ко мне. Я погладил жену по волосам и поцеловал в макушку. А ведь могли сочинить огнемет, газовый баллон у нас еще полный, да и бензин тоже есть. Да уж, все мы сильны задним умом, согласился Артем, но это неплохая идея, даже весьма перспективная. Я вот еще, что подумал, продолжил говорить я, то, что произошло целиком моя вина. У нас остались практически одни женщины и подростки с детьми помладше. Никак не могу их бросить. Ты понимаешь, о чем я? Посмотрел на брата. Раз приручил, несу ответственность. Да, я тоже об этом думал. А еще, тут Артем вынул из-за пазухи пухлый блокнот про бабки Джи. Я наконец его дочитал. В конце идут разные теории и предположения. Возможно, что-то я не так понял. Мой английский далеко не так хорош. Но, тем не менее, вот что хочу сказать. Неприятное. Я чуть поднапрягся. А брат тем временем продолжил, если верить записям, Джина перейти не сможет, никто из местных, рожденных здесь. Офигеть, выдохнул я и посмотрел на уснувшую в моих руках жену. И есть приятная новость, проход может открыться и в третий раз, с погрешностью в сотню метров, то есть не через 5 лет, да, все верно, но для этого нужно, чтобы кто-то из близких родственников остался в этом мире, и чем ближе он будет по крови, тем больше шансов, что портал откроется через год и практически там же, где предыдущие 2 раза. Но это только предположение прадеда Джи. В общем, если я уйду летом один, то через 12 месяцев смогу отправить к вам машину со всем необходимым, кивнул Тёма, лошадей запрягу, пусть протащит. Но все это теория, никакого подтверждения. Ни тому, что Джина не перейдет, ни того, что перейдет, нет. Стоит попытаться вообще все наше племя перевести на землю, вдруг предложил я. Чего там предполагал дед Джины, это одно, может на практике все иначе. Да, этот вариант тоже рассмотрим. На следующее утро мы таки решились и осторожно заглянули в пролом. Никого, шепнул я, замершему позади Артему. Недолго думая, кинул камень в темнеющий коридор. И снова тишина, только шум покатившегося по полу булыжника. Прикрывай, добавил и шагнул на ту сторону. За мной с карабином на изготовку следовал брат. Вот мы прошли каменный рукав, вышли в пещеру со сталактитами. Все это время я был напряжен и готов стрелять в любую секунду. Свет налобных фонарей освещал путь. Ушли, констатировал Тёма, когда мы практически подошли к выходу в основную пещеру. По всей видимости ты прав, кивнул я, но оружие не опустил. Увиденная картина полного разгрома ввергла нас в ступор. Порушено было абсолютно все, от печки с перегородками до кладовки, даже дрова были живописно раскиданы по каменному полу, ручеек загаженный забит комьями земли. Выйдя из пещеры, увидели не менее печальное зрелище. Автодом выглядел, как после бомбежки, разодранный кункой мастерская прицепа представляли собой непонятную мешанину из всех составляющих материалов. Ворота выворочены, забор на протяжении нескольких метров отсутствовал полностью, раскатанные на бревнышки и щепки. Машину жальче всего, вздохнул я, какие все же гады. Вышли за периметр чистокола. Многочисленные следы уходили по склону вниз, в сторону реки. И шкуры своих сородичей забрали, вдруг сказал Артем, и я повернул голову в ту сторону, где они должны были висеть. Ничего, под обломками тоже ни клочка. Мне кажется, они нам отомстили. Кроме всего прочего, тяжело вздохнул я. Первым делом решили восстановить ворота в пещеру, рабочих рук не хватало, пришлось по мере сил подключать женщины, вообще все, даже дети, старались помочь в разборе разгромленного убежища. В течение месяца смогли худо-бедно восстановить печь, собрать разбросанные уцелевшие скарпи вещи, как ни странно, много чего уцелело, цинки с патроны вообще не пострадали, только были разбросаны, вся соляра и бензин с нефтью остались нетронутыми. К ним даже следов не было видно, видать эта жидкость не нравилась им совершенно. В общем, все, что несъедобное уцелело, не считая механических повреждений. Заново, с учетом недостатков и слабых мест, установили ворота на входе в основную пещеру, но теперь бревна установили чуть глубже, это было сделано для того, чтобы костер горел как бы под защитой сводов пещеры. В прошлом варианте он находился на открытом пространстве, вообще за частоколом, и потух под воздействием ветра и снега, а ведь пока горит огонь, адуки не могут его преодолеть, в отличие от любых рукотворных ворот и заборов. Пришлось опять браться за бензопилу, благо одна из них уцелела, и таскать бревна на себе. Автодом стоял в разбитом состоянии, и пока на его осмотр в плане ремонта не было времени и сил, все приходилось делать самим. Повторюсь, катастрофически не хватало рабочих рук. По завершении работ с устройством ворот в пещеру, занялись внутренним обустройством. Решили эту пещеру использовать как ангар, куда планировали загнать Урал, конечно, уже без автодома, и при условии, что сможем его оживить. А жилой зоной останется облюбованное, все еще неприятно попахивающее, логове пещерного льва. Ведь население уменьшилось почти наполовину, так что поместимся свободно, вход с той стороны уже был сделан. Также на всякий случай соорудили место под костер с возможностью подливать нефть, не выходя из убежища. С хорошим настроением, чего не было уже давно после всех трагических событий, взялись за разборку оставшегося имущества в кунге и прицепе. Когда удалось вскрыть прицеп, нас ожидало еще одно радостное открытие. Квадроцикл оказался практически цел, не считая небольших вмятин и царапин. Уцелел и второй большой генератор, работающий на соляре. Он находился в нижней части прицепа в специальном ящике. В общем, прицеп пострадал гораздо меньше, наверное, от него не пахло людьми, а больше солярой, маслом и железом. Кое-как вытащили квадры и даже проехались. Все было в порядке. В течение недели занимались автомобилем. С помощью болгарок срезали все покореженные детали, выровняли капот. А кабины и так не было с прошлого нападения. К счастью, в моторном отсеке ничего фатального не произошло. Даже радиатор не потек, только помялся верхний бачок. Спасибо отечественному военному автопрому, простому и надежному. Глава 27. После удаления всех покореженных деталей кузова наш некогда по-своему красивый и уютный автодом превратился в чудовищную колесницу с кузовом без кабины, в которой стояли только сиденья и руль. Но ведь не внешний вид важен, главное иное, Урал был на ходу. С каждым днем становилось все теплее, стали уже подумывать о посадке огорода, правда посадочного материала практически не было, если не считать местные злаковые. А вот картофель и лук с чесноком из нашего мира давно были съедены, а то, что, одумавшись, оставили на посадку, безнадежно испортилось за год хранения в кладовой пещеры. В нашей новой долине нашлось подходящее место для земледелия, и если б было что выращивать, то могло сложиться, но, увы и ах, посему отложили такую нужную и полезную задумку на будущее. А может, попробуем приручить каких-нибудь копытных животных? Как-то предложил я Артему, пока он ручной мельницей превращал остатки зерна в муку. Не стоит, брат на мгновение задумался, но в итоге отрицательно покачал головой, время перехода все ближе, если проход все же откроется, то все наши труды пойдут на смарку, пока не будем тратить силы. Ежели мы застряли здесь навсегда и ничего с возвращением у нас не выйдет, вот тогда и сосредоточимся на вживании в этот мир. А пока мы жили здесь, то не стоило пренебрегать собственной безопасностью, поэтому, когда сошел последний снег, взялись за сооружение ограды в проходе в долину, дабы избежать попадания извне опасных хищников наподобие пещерного льва, да и варкалаки тоже не очень желательные соседи. В общем, попытались обезопасить наш созданный природой анклав. В старой пещере бывали часто, чтобы наловить в озере рыбы. Там же ее солили и коптили. Ворота не открывали совсем, использовали веревочные лестницы, а лодка находилась на берегу постоянно. Артем, чем ближе подходило время нашего попадания в этот мир, тем чаще заговаривал о возможном шансе возвращения. Я все чаще замечал, как он, уединившись, что-то высчитывает, листая блокнот деда Джи. Тема наверняка мысленно уже представлял, как переходит в родной мир. Было заметно, что с каждым днем он все чаще отстраняется от забот нашего маленького племени. «Ты уверен в том, что мысли деда Джины верны?» — спросил я, присаживаясь рядом с ним около костра. Благодарно приняв из моих рук кружку с горячим травяным чаем, Тёма ответил: «Мы должны попробовать. Просто обязаны. Всем племенем. А что, если получится?» Прищурившись на горячий пар, шедший из моего стакана, поинтересовался я: «Как такую толпу легализуем? Придумаем что-нибудь. У папы крепкие связи в нужных органах, точно чего-нибудь сообразит». «Хорошо», — вздохнул я, тогда нужно хорошенько подготовиться и волшебных корешков утащить как можно больше. Вдруг они на земле перестанут действовать, скептически хмыкнул брат. Ну, как ты говоришь, пока не попробуем, не узнаем. С этого момента началась подготовка. Сделали две баклажки настоек на спирту из местных магических корений, также заполнили два небольших мешочка сушеных корешков. Все в дело, все сгодится, приговаривала Зара, кивая самой себе, и складывала подсушенные неизвестные мне растения в небольшую корзинку. Узнав цели наших сборов, женщина воодушевилась и ходила в лес за какими-то первоцветами, обещая, что из них горячий взвар придаст силы и ясности уму. И вот, наконец, по нашим подсчетам время перехода приблизилось. В последнюю ночь перед выездом, брат, по-моему, не сомкнул глаз, переживал и дергался, боясь опоздать. Наутро, усадив в кузов теперь бортового Урала, заранее загруженного всем необходимым, все население двинулись по ранее проложенному пути, забирая чуть восточнее точки нашего попадания, следуя рекомендациям деда Джины. Добрались до нужного места еще до обеда и в целях безопасности на ближайших подходящих деревьях соорудили помосты на высоте около 4 метров. Ночевать нам предстояло именно там. По подсчетам, нам придется провести здесь как минимум 2 суток и спать на земле — глупая затея. Артем под предлогом охраны постоянно проверял предполагаемое место прохода. Охотились в лесу, стреляли только из луков, чтобы громкими звуками лишний раз не привлекать к себе внимания. «Что это?» — ахнула Джина, замерев с чашей супа в руках. Глаза ее расширились, и рот слегка приоткрылся. Жена смотрела, как зачарованная, в одну точку. Я резко обернулся и тоже на мгновение замер. Сердце пропустило удар, а Артем вскрикнул от радости и рванул было в проход, но я успел схватить его за плечо и притормозить. «Серега, проход открылся. Подбежали быстрее. Мало ли, вдруг он всего на пару минут, опоздаем. Пусти». Я, вздохнув, убрал руку, и Тёма рванул к туману. «Пойдемте, скорее», — махнул я опешившим соплеменника. Схватив жену за руку, поспешил за братом. У кромки непонятного мне явления остановился, не решаясь шагнуть дальше. «Я пошел», — махнул мне улыбающийся Артем. «Прости, но сил терпеть нет». «Иди», — кивнул я ему и замер, глядя, как он перешагивает видимую черту и исчезает в дымке. Дети, не став ждать моего разрешения, кинулись за ним следом. Я даже дыхание придержал, ожидая, что и они исчезнут. Но нет, ничего не вышло. Ребятня пробежала завесу насквозь и через нее же вернулись, оставшись в мире, где были рождены. Разочарование было таким сильным, что я не поверил своим глазам. «Джина, держи крепче мою руку, и что бы ни случилось, не отпускай». «Хорошо, Сережа, я поняла», — кивнула она, сжав мою ладонь. И мы вместе перешагнули границу. Я шел сквозь завесу, не видя ничего, только чувствуя тепло руки жены. И через несколько секунд мы спокойно вышли. Артема не было, лишь кусты с листиками чужого мира. Оглянулся. Туман был на месте, мы его обошли, и я печально улыбнулся Зуле, с надеждой на нас глядевшей. «Уйдешь за братом?» — проскрежетала она. «Нет, я останусь с вами. Вот только надо ему кое-что отдать. Джина, ждите меня здесь, не уходите, на случай, если вдруг появятся какие-нибудь хищники, лучше поднимитесь на помосты, там безопасно», — сказал супруге и сел на квадроцикл. Туман уменьшился в размерах и стал менее густым, что ли. Нутром чувствовал, что время на исходе и стоит поспешить. Квадр завелся мгновенно, и я, кивнув соплеменникам, въехал в завесу. Артем стоял чуть в стороне, нетерпеливо притоптывая ногой. Осень. Родные березки пылали золотыми листьями. «Наконец-то!» — воскликнул он и тут же замолчал. «Они не смогли, да, да», — вздохнул я, спрыгивая с квадроцикла. «Я должен вернуться к ним и к жене, не могу их оставить». «Да, конечно, понимаю», — в глазах Тёмы была тоска, которую чувствовал и я. Грусть затопила сердце, предчувствие расставания неприятно холодило нутро. «Люблю тебя, брат», — порывисто обняв Артема, хлопнул его по плечу. «Все будет хорошо, и я люблю тебя, малый». Ответное объятие было столь крепким, что ребра затрещали. «Советуйся с соплеменниками, больше не полагайся только на огнестрелы и свои умозаключения». «Обязательно», — криво улыбнулся я и шагнул к туманной кромке, передавая родителям привет. «Я буду по всем вам сильно скучать». Сердце щемило, мне было дико страшно уходить, но и не уйти я не мог. «Там люди, которым я нужен. Без меня они погибнут, а уж бросить Джину на произвол судьбы и вовсе невозможно. Через год я приду к порталу, Все же расчеты и предположения деда Джи оказались верны, и буду ждать от тебя подарков, добавил я, собери все необходимое для выживания в том мире, попросил брата напоследок. Сделаю, не сомневайся. Кивнул брат, и я нырнул в совсем побледневший туман, боясь не успеть. Миг, и вот я стою лицом к поляне, где горел разведенный нами костер, а с деревьев до меня донеслись радостные крики соплеменников. Туман полностью рассеялся, как и не было, только ветер шелестел среди деревьев. Артем остался там, и я, как бы грустно мне ни было, был за него рад. Очень скоро он обнимет дочь, поцелует жену и увидится с родителями. Мама с отцом успокоится, даже представлять не хочу, как им тяжело было все это время. Джина шустро спустилась на землю и кинулась в мои объятия. «Ты чего плачешь?» – удивился я, прижимая жену к себе. «Думала, что ты не вернешься. Я не мог вас оставить. Ну-ну, хватит, родная, давайте отправляться домой!» – крикнул я соплеменникам, и люди молча принялись собираться. Глава 28. Интерлюдия. Артем еще немного постоял, глядя в рассеивающийся туман, куда только что ушел братишка, и, тряхнув головой, уселся на квадроцикл, запустил двигатель и двинулся в сторону автотрассы. Бензина хватило ровно до выезда на основную дорогу, а потом пришлось пешочком прогуляться до старенькой бензоколонки. «Добрый день!» – поздоровался он с худым в возрасте кассиром, тот смотрел в экран небольшого телевизора, по которому показывали какой-то сериал. Артем подошел к прилавку с различными мелкими товарами. Шоколадные батончики, диролы и орбиты, конфетки и многое другое. Насколько он был равнодушен к сладостям, но сейчас рот практически мгновенно наполнился слюной, до того захотелось съесть Сникерс. «День добрый», – перевел на него взгляд блекло-голубых глаз мужчина, и тут же в удивлении распахнул их шире. «В тайге жили безвылазно лет 5?» – спросил он, не скрывая любопытства. Что-то типа того, неопределенно повертел кистью в воздухе Артем и перевел разговор. «Можно у вас подзарядить телефон, а то позвонить не могу, батарейка разрядилась». «Давай», – кивнул добродушно работник колонки и, взяв у Темы смартфон, поставил его заряжаться. «Какие новости в мире?» – тем временем поинтересовался Артем, выбирая шоколадку. «Ой, вы точно не в курсе?» «Да, не знаю многого, оздоравливался в лесной глуши от переизбытка цивилизаций», — хмыкнул Тёма, вынимая из кармана остатки денег, что удалось найти в изуродованном Урале. «Пандемия в мире», — заговорил кассир, позабыв о сериале, явно сел на любимого конька. Артём слушал и поражался тому, насколько переменчив мир, а ведь его не было всего год. «По идее я должен был бы не пускать вас за отсутствие маски на лице», — хмыкнул в конце рассказа мужчина, «но вы еще можете ее купить, вот у меня есть всякие, какие хошь, голубые, черные, с принтом даже были». Через 10 минут телефон зарядился достаточно, чтобы Артем смог его включить и набрать номер отца. Рассудив, что пока тревожить жену не стоит, мало ли, Светлана ведь может отреагировать очень эмоционально. Симку не заблокировали, гудки пошли, долго не отвечали, когда он уже хотел сбросить вызов, услышал родной голос папы. «Откуда у вас номер моего сына?» «Папа», голос сам собой дрогнул, на глаза набежали слезы. Артем и не думал, что настолько тосковал по отцу. «Темка, ты ли это, сын?» «Папа, да, это я», успел вставить пару слов Артем, но его тут же перебил хриплый голос родителя, тот буквально взорвался вопросами. «Где? Почему? Когда? Отец, погоди», тихо рассмеялся Тема, «успокойся, все хорошо и со мной, и с Сережкой. Обо всем расскажу при встрече. Ты лучше приезжай к старой бензоправке, да-да, той самой, которая неподалеку от поворота на заимку. Ага, ну все, буду ждать». Примерно через 1.5-2 часа отец вместе с мамой приехали за ним. Первым из машины выскочил отец и устремился к Артему с тревогой, его осматривая. Тема кинулся навстречу и крепко обнял отца. Тут же из машины с трудом выбралась женщина и медленно подошла к обнимавшимся мужчинам. «Мама», – растерянно произнес Артем, отстраняясь от отца, у которого в уголках глаз блестели слезы. Увидев подошедшую, Тема на секунду замер, а потом бросился к ней и осторожно прижал к себе. В первые мгновения он даже не узнал свою маму, так сильно она изменилась. Бледное, изможденное, исхудавшее лицо с сетью глубоких морщин, седые пряди, выбившиеся из-под платка, совсем не вязались с образом мамы, какой он ее помнил. От этих перемен в облике мамы у Артема едва не подкосились ноги, настолько он был шокирован и напуган. Так может выглядеть только очень сильно больной человек. «Мама, теперь все будет хорошо», — прошептал он в седые волосы, и погладил ее по хрупким плечам. Женщина негромко плакала. «Ну-ну, ни к чему слезы лить, все живы и здоровы». Сергей попросил передать привет. «А где он?» Всхлипнув, спросила мать, заглядывая в глаза старшему сыну. «Он далеко, женился. Но давайте не здесь, ветер холодный, не хватало, чтобы вы простудились». «Папа», обернулся он к отцу, «я спрятал наш квадрик в придорожных кустах, нужно забрать, там еще вещи и подарки от Сергея и вашей невестки Джины», загадочно улыбнулся он, чтобы отвлечь родителей от переживаний. «Поехали, бензин в канистре есть, а то бак у квадрика пуст», и, поцеловав маму в макушку, подхватил ее под руку и направился к отцовской машине. Заправив технику привезенным бензином, тронулись в путь, но, доехав до первого населенного пункта, оставили квадру одного отцовского знакомого. Артем пересел в автомобиль родителей, которые с нетерпением ждали его с расспросами о Сергее и обо всем, что произошло с ними. Артем, пока ехали, рассказал о попадании в другой мир. Родители не поверили, но продемонстрированные странные овощи послужили неким доказательством. «Я все расскажу подробно, когда домой приедем, вам и Свете, чтобы не пересказывать несколько раз», вздохнул Артем, «но это все пока не так важно. Мама», обратился он к женщине, «меня больше волнует, что случилось с тобой. Как вы пропали, так с каждым днем, когда надежда найти вас становилась все призрачней, так я вот и приболела», ответила Лариса Анатольевна, и поправила седую прядь, выбившуюся из прически. «Помнишь нашего знакомого врача, Семена Петровича Ковалева?» спросил отец, глянув на сына. «Да», кивнул тот в ответ. «Так вот он провел все необходимые обследования, анализы взял, в общем не поймут, что не так с матерью. Определить, что за болезнь подтачивает ее силы, врачи так и не смогли, они до сих пор не могут поставить точный диагноз и не знают, как и чем лечить. Ведущий профессор из Москвы держит на контроле течение болезни. Летаем к нему раз в месяц, денег не жалеем, какие-то таблетки даже прописали, но все без толку. Все теперь будет в порядке, ты же вернулся, да и Сережка жив», улыбнулась Лариса Анатольевна. «Я счастлива, а это самое лучшее лекарство». «Хмм», задумчиво протянул Артем, подумав о волшебных настойках и корнеплодах, что взял с собой. «Их точно стоит начать давать маме, и надеяться, что необычные свойства этих растений с переходом на землю не исчезли». Позвонил жене, та расплакалась. В общем, за беседой они доехали до родительского дома, Светлана и дочурка уже ждали их, стоя у подъезда, закутанные в теплые шарфы. Слез радости, слез счастья было много. Когда первые эмоции немного улеглись, Артем решил взяться за пошатнувшееся здоровье матери, и, толком не пообедав, вместе с отцом сорвался в больницу. Разговор с Семеном Петровичем несколько приободрил. «Может, это последствия вашего внезапного исчезновения, Артем», — говорил врач, задумчиво глядя на мужчину, выглядящего гораздо моложе, чем он его помнил. «Вам пошла на пользу поездка в тайгу», — протянул он, — «говорите, заплутали и выживали там год». «Хмм, хмм, дядя Семен, так что там насчет лечения мамы?» — вернул его мысли в нужное русло Тема. «Ах, да, что касательно Ларисы Анатольевны, то, думаю, с вашим возвращением она должна пойти на поправку, все же от душевного равновесия зависит и физическое здоровье, при условии, конечно, что она приболела именно на нервной почве и где-то в ее теле не затаилась опасная болезнь». Тем же вечером, за ужином, Артем принялся подробно рассказывать обо всем, что с ними произошло. «Вот это», — кивнул он на подоконник, где стояли две бутылки со спиртовыми настойками из корешков другого мира, «необычный эликсир. Вы же наверняка заметили перемены в моей внешности». Света, сидевшая все это время в задумчивом молчании, тут же кивнула. «Ты теперь выглядишь как 25-летний молодой мужчина, и к тому же гораздо красивее меня», — хмыкнула она. Все заулыбались, но, по сути, Светлана все сказала правильно. «Да, а еще у меня перестала болеть спина и суставы прекратили ныть, даже шрамы и те исчезли», — подмигнул он ей. «Ты должна радоваться, что твой муж омолодился. Так вот, о корешках, это все благодаря им. Ну, возможно, воздуху чужого мира, но его я с собой не принес, только вот это. Мама, предлагаю начать принимать настойки. Я что-то, как-то, сынок, сомневаюсь», ответила Лариса Анатольевна, «может, теперь и так пойду на поправку». Артем не стал настаивать, только обозначил рамки, что, если через неделю ей не станет лучше, она все же доверится ему и начнет пить иномирное лекарство. Но через 3 дня, даже раньше озвученного им срока, матери стало резко хуже, она упала на пол кухни, потеряв сознание и при этом сильно ушиблась о твердый пол. Вызвали скорую, Артем примчался сразу же, как смог. «Вам нужно лечь в больницу», — услышал он слова медбрата скорой, «собирайте вещи, мы вас забираем». Нет, уверенность, взявшаяся словно из ниоткуда, придала Теме ускорение, и он буквально ворвался в зал, «мы сами о ней позаботимся». «Но, сын», — начал возражать отец, «я знаю, что делаю», — остановил его Артем. Скорая уехала, а он принялся за лечение, и даже сварил жидкий супчик, добавив в него сушеные коренья. Убедившись, что мама съела все до последней ложки, налил в столовую ложку настойки и попросил выпить. После Лариса Анатольевна была уложена в кровати, заботливо накрыта теплым одеялом. «Все будет хорошо, мама», бережно погладив ее по хрупкому плечу, сказал Тема и, наказав отцу давать больной исцеляющую настойку до 5 раз в день, отправился разбираться с бизнесом. Несмотря на то, что за магазинами присматривали и папа, и жена, и в принципе бизнес был отлажен, но все же требовалось провести аудит. После проверки, обнаружив недостачу в 2 из 5 магазинов, пришлось подавать в суд на одного из менеджеров, которому не захотелось решить все полюбовно, а второй, признав свою вину, полностью погасил недостачу и был уволен по собственному желанию. Приведя в порядок срочные дела, Артем, посоветовавшись с отцом, стал готовить посылку брату, первым делом приобрел 4 Урала и прицепы к ним на тех же военных складах Мобрезерва. Глава 29. Интерлюдия. Эти военные грузовики не пользовались спросом, и руководство с радостью избавилось от балласта за смешную цену. «Зачем аж 4?» – все же спросил родитель, глядя на металлических монстров и почесывая затылок. «Не знаю», — так же растерянно ответил Артем. «И вот зачем он их столько взял? Запас карман не тянет, зато набьем их под завязку, Сергею все пригодится». «Ладно», — махнул рукой отец, — «тебе виднее, раз уж там такие монстры бегают, действительно, пусть у него будет как можно больше шансов выжить». Артем не стал говорить вслух, что Сергею еще год ждать их посылку, а за это время многое может произойти разного. Тёма гнал от себя нехорошие мысли и старался сосредоточиться на поставленной перед ним задаче, а именно, собрать все необходимое для выживания в опасных первобытных условиях. Перегнав всю приобретенную технику на территорию автосервиса папы, приняли на работу еще несколько слесарей и приступили к устранению неисправностей, а их было не так уж и много. Дело в том, что вся техника стояла не на открытой площадке, а в ангаре и хранилась со строгим соблюдением требований консервации. Также, помня о месторождении нефти в долине, принялся шерстить интернет на предмет мини-нефтезавода. К этому процессу подключилась и Света, попутно изучал предложения по мотоблокам и мини-тракторам со всеми навесками. Артем также прозондировал предложения по различным семенам, как зерновых, так и овощных. Отец позвонил своему старинному товарищу-пенсионеру-агроному, который с жаром взялся за любимое дело. «Зачем тебе это? Решил свой колхоз организовать, что ли?» — рассмеялся тот, уточнив, для какого климата и грунта подбирать посевной материал, в каком количестве и какому сроку. Составили примерную климатическую зону, а грунт натрусил с корешков, собранных там, при этом с великим подозрением на нас посмотрев. В общем, дядя Коля в глубокой задумчивости ушел выполнять наш заказ. Мама, по происшествии 2 недель, стала выздоравливать. Она прямо на глазах расцветала. Вернулся здоровый цвет лица, появился хороший аппетит, корни волос стали приобретать прежний цвет, походка стала легкой, будто летящей. Глядя на такие прекрасные результаты, Артем настоял на том, чтобы настойку начали принимать и папа со Светой. Жена не стала скрывать радости и с удовольствием согласилась на предложение супруга. Светлана, видя результат действия настойки на мужа и свекрови, сильно воодушевилась. Какая женщина не захочет выглядеть вместо 30 с хвостиком на 18? Кокетливо стрельнув на Артема глазами, улыбаясь, заявила она: «А можно ли выделить это чудо-средство и моим родителям? Что-то они часто стали болеть разными возрастными недугами», — с грустью добавила она. Артем, конечно, согласился поделиться с родней и принялся за изготовление настойки из сухих кореньев. Купил лучшего коньяка, измельчил корешки, смешал все вместе, стараясь следовать советам, когда-то озвученным Джиной, жалел только об одном — Мало корешков прихватил с собой. Надеюсь, Серый соберет нам еще, негромко пробормотал он, закупоривая бутылки и пряча их в темное место. Нужно время, чтобы лекарство настоялось. Между тем подготовка посылки в другой мир набирала обороты. Доставили мини-завод по перегонке нефти с полной документацией. Обошлось все очень недешево. Также из Беларуси пришел контейнер с мотоблоками и мини-тракторами со всем навесным оборудованием, плуги-культиваторы, картофелесажалки, в общем, техника практически на все случаи жизни и работы. Как-то, вернувшись домой, он, плотно поужинав, сел смотреть новости. Когда Артем только вернулся, ему говорили, что за время его отсутствия в мире произошло очень много нехорошего. Со страшной силой распространялась какая-то болезнь, и с каждой неделей ситуация только ухудшалась. Ученые всего мира бились, пытаясь создать вакцину, но пока безрезультатно. Вот и сейчас по новостному каналу серьезная телеведущая рассказывала о количестве зараженных и погибших людях по всему миру. Кто в красной зоне, кто в желтой, а кому-то повезло оказаться в зеленой. «Не нравится мне все это», — сказал он, сидевший рядом Светлане. Анюта играла тут же на мягком ковре со своими куклами. «Страшно жить стало», — кивнула Света. Через месяц пришло время для очередного обследования мамы. «Папа», — уговаривал отца Артем, — «не нужно маме лететь в Москву, неужели ты не видишь, что все у нее хорошо?» «Да, Вася», — мягко улыбнулась Лариса Анатольевна, — «чувствую себя просто великолепно». Василич посмотрел на сына и жену, подумал и сказал: «Но хотя бы анализы сдай у Петровича, чтобы окончательно убедиться, что болезнь отступила». «Анализы сдаст, лично отвезу», — хмыкнул Тёма. На следующий день сын отвез мать к Семену Петровичеву на плановые осмотры для сдачи анализов. Врач, когда увидел Ларису Анатольевну, на несколько секунд замер, пораженный ее внешним видом, а уж, когда получил результаты обследования, то сразу же позвонил коллеге в Москву. «Ты не поверишь, Лариса Дружинина выздоровела, я, когда ее увидел, глазам своим не поверил, женщина буквально обрела вторую молодость, скинув десяток лет, а может и поболее. Ты узнай, чем лечили», — получил он инструкции от старшего коллеги, — «и сообщи мне. Такое нельзя упускать из виду». Артем продолжал сборы, он горел этим занятием, ему хотелось сделать так много, и все чаще за ужином рассказывал о том, какой тот мир, честный, не испорченный людской злобой и завистью, природа девственная, а воздух ММ, закачаешься. Но больше всего родных заинтересовал тот факт, что люди там могут прожить до 200 лет, если их кто-нибудь не съест. Там практически никто не болеет, даже зубы у них крепкие и все на месте, — говорил Артем, его слова падали в благодатную почву. Только Рока был слаб физически, но он таким родился, что-то случилось с его матерью во время беременности, и благодаря тем кореньям, что вы сейчас принимаете, парень выжил и дожил до юношества, а уж потом примкнул к нам, и мы с Сергеем и Джиной поэкспериментировали и полностью поправили его здоровье. Постепенно Светлана, ощущая на себе и видя на родных, какой благодатный результат приносит прием всего лишь настойки из иномирных кореньев, стала все чаще задумываться о том, чтобы и вовсе переселиться в другой мир. За семейным ужином, на котором присутствовали родители Артема и ее собственные, она ненавязчиво спросила свою маму, Веру Романовну: «Мама, как ты себя сейчас чувствуешь?» «Ой, доченька, твоя чудо-настойка из таежных растений просто чудо, как хороша! Мы с твоим отцом перестали страдать бессонницей, стали активнее, все время хочется что-то делать, такое ощущение, что бак был на нуле и его залили первоклассным бензином», — договорил за нее Иван Павлович. «Спасибо, Артем, за подарок». Теща и тестю Тема ничего не говорил, и сейчас, когда Светлана завела разговор, с интересом следил, к чему все это приведет. «Может, еще съездишь, Артемушка, за чудодейственными растениями?» — обратилась к нему теща. «Мама, папа, вместо Тёмы», — ответила Света, — «дело в том, что в тайге они не растут». «Правда, а где же тогда?» — искренне удивилась женщина. И Света, получив кивок от мужа, рассказала правду. До этого была озвучена версия, что Артём заблудился в тайге и выживал там, а Сергей, вернувшись, подписал новый контракт и уехал служить. В итоге родня впечатлилась и, загруженная новостями, отправилась домой. Оставшись с женой наедине, Артём, качая головой, недовольно сказал: